Глава 9. Илси. 5 лет назад. Не верится, что это свершилось. Внутри все переворачивается от осознания, что мои усилия не пропали даром. Не обошлось и без поддержки моей последней приемной семьи. Я буду вечно благодарна жизни за этих замечательных людей. После того, как я покинула их в 18 лет, мистер и миссис Аллен настояли на том, чтобы первые полгода оплачивать мое жилье, пока не встану на ноги. Дом матери принадлежал государству, поэтому его отобрали задолго до того, как я достигла совершеннолетия. Идти было некуда, пришлось арендовать небольшую квартирку на окраине Бостона. Она была не больше обувной коробки, но невысокая цена и близость к метро стоили того, чтобы не жаловаться на условия. К тому же большую часть времени я пропадала на работе, обслуживая столики во французском ресторанчике в центре города. Владелец хотел нанять меня на полную ставку и даже обещал рассмотреть на место повара-кондитера, если получу диплом к весне. Все мои ровесники поступали в университеты, но я решила отложить мечту стать этнографом, пока не смогу накопить достаточно средств на обучение. И работа в Мелвин смогла в этом здорово помочь. Джесси Салливан из параллельного класса рассказала мне про их кулинарные курсы около года назад. С тех пор не было и дня, чтобы я не думала об этом. В моем плане была лишь одна маленькая загвоздка — стоимость занятий в размере $1600. Но даже это было лучше, чем брать бесконечное множество кредитов на университет. Быть бедной — отстой, быть бедной сиротой — двойной отстой. Но самый худший из видов отстоя — когда ты ничего не делаешь для того, чтобы выкарабкаться. Я выбрала свой путь — и пройду его, даже если это займет целую вечность. Мне всегда нравилось готовить. Мама хранила множество книг с рецептами, которые переходили из поколения в поколение, и мы часто тусовались на кухне, поэтому я научилась готовить довольно рано. В приемных семьях не всегда была возможность использовать свои навыки в полной мере. Мистер Кастильо круглосуточно курил в кухне одноэтажного задрипанного домишки и ненавидел, когда кто-нибудь слонялся поблизости, мешая ему читать засаленную газету. Поэтому я и еще трое приемных детей обычно перекусывали буррито и шоколадными кексами, купленными после школы в вагончике в 3 улицах от дома. К счастью, этот период продлился всего несколько месяцев, прежде чем в багажнике мистера Кастильо нашли чемодан нелегальной травы. Тогда меня передали в семью из 8 человек, где я была единственным приемным ребенком, что поначалу казалось даже странным. Но позже я поняла, почему они выбрали 16-летнюю девочку. Пока отец семейства Либретти сутками вкалывал на работе, его жена рожала детей по одному в год, совершенно запустив дома себя. Вот тут-то и понадобилась Золушка, стирающая бесконечные пеленки, подрабатывающая нянькой за крышу над головой и возможность понежиться в настоящей горячей ванне раз в месяц по воскресеньям, когда Либретти загружались в микроавтобус и уезжали навестить бабушек в соседний город. Кухня в их доме была огромной, а вот выбор продуктов весьма скудным. Так что, как и в прошлый раз, готовка была ограничена посредственными блюдами, приготовленными на скорую руку. И вот, наконец, семья Аллен, где я прожила 2 года, засыпая в собственной комнате и развлекая пожилую супружескую пару разрезанием дымящегося шоколадного фондана и индейкой в пряном гранатовом соусе. Если бы не их взрослый 39-летний сын, регулярно испепеляющий меня взглядом и сетующий на то, что Аллены могли бы потратить остатки жизни на путешествия, я бы наверняка осталась в их доме подольше. Но, в отличие от своих радушных, любящих родителей, избалованный, эгоцентричный Малкольм Аллен не был настроен терпеть мое присутствие. Хотя он давно уже съехал, что и стало причиной их тоски по своему занятому и недоступному ребенку, из-за которой, вероятно, они и взяли меня. Как бы то ни было, как только календарь отсчитал последние мгновения до моего 18-летия, мне выдали чемодан и с извиняющимся видом выпроводили на съемную квартиру. Я не виню Алинов, ведь благодаря их щедрости я смогла сэкономить кучу заработанных в кафе денег и сейчас, наконец, держу в руках заветное свидетельство о поступлении на кулинарные курсы. Если буду прилежно учиться, то смогу устроиться в престижный ресторан, заработать себе на учебу, а потом, наконец, стать этнографом и отправиться в путешествие, изучая древние культуры разных стран. Выбегая из здания, аккуратно сворачивая свидетельство пополам. Позже я уберу его в печальные тропики Леви-Стросса, книгу, что стоит на книжной полке над моим письменным столом. Там оно будет в безопасности, пока я не куплю подходящую рамку. Это не более чем документ, подтверждающий факт приема, но он значит для меня не меньше, чем диплом об окончании курсов. Я уже опаздываю на работу, но мне так не терпится поделиться новостью с кем-нибудь. Может быть, позвонить миссис Аллен или Наоми? Почти добежав до светофора, врезаюсь во что-то твердое, и листок бумаги взмывает в воздух, а из меня вырывается приглушенный хрип боли. «Вот черт!» — говорит парень с темными волосами, глядя на меня сверху вниз. Он улыбается теплой виноватой улыбкой, и у меня возникает желание улыбнуться в ответ. «Прости, я не собирался в тебя врезаться». «Все нормально». Бормочу, отлипая от него, и отступая на шаг, чувствуя, как горят щеки. «Это я слишком увлеклась, так что не видела дороги». «И что же так сильно завладело твоим вниманием?» — с любопытством спрашивает он, а потом вдруг морщится, глядя на мостовую. «Ох, это совсем не круто». Я смотрю в том же направлении, и прямо в эту самую секунду мусоровоз, проезжающий мимо, оставляет здоровенный отпечаток грязной шины на безупречно гладкой поверхности свидетельства, где мое имя выведено свежими чернилами рядом с печатью кулинарной школы. «О, боже, нет!» — кричу, практически бросаясь под колеса, но парень успевает поймать мою руку, чтобы затащить обратно на тротуар. «Ты с ума сошла? Ни один документ в мире не стоит того, чтобы прыгать под машину». Кажется, он зол, но голос все еще звучит мягко. Готова поспорить, он не ожидал, что я попытаюсь спасти то, что осталось от моего будущего. Как раз вслед за его репликой второе колесо проезжает по свидетельству, и белая бумага превращается в грязное месиво. Слезы наворачиваются на глаза. Я дожидаюсь, пока дурацкий вонючий мусоровоз уедет, а потом отталкиваю своего спасителя в сторону, подбегая к месту преступления. Чернила на картоне расплылись, а печать превратилась в подобие грязной кляксы, в которой теперь невозможно разобрать ни единой буквы. Чувствуя, как мой подбородок дрожит, пока стою над документом, все еще валяющимся посреди мостовой. Парень оказывается рядом, аккуратно приподнимает штанины дорогих на вид брюк и приседает на корточки, поднимая листок. «Выглядит паршиво, но поправимо», — заверяет он, поднимаясь. «Если только у вас в кармане не припрятана новая печать», — бурчу я, забирая свидетельство из его рук. Он невозмутимо осматривает улицу, пробегая глазами по зданиям, а потом останавливается взглядом на вывеске школы, из которой я выбежала в спешке. «Идем», — просто говорит он, беря меня под руку, и ведет в сторону здания уверенными быстрыми шагами. Как только мы заходим в вестибюль, он снова забирает из моих пальцев потрёпанный листок и кладет его на стойку регистрации. «Добрый день! Чем я могу вам помочь?» Девушка за стойкой узнала бы меня, ведь я покинула вестибюль каких-то 5 минут назад. Но она слишком увлечена моим спутником, поэтому я продолжаю стоять, будто немая, пока она пожирает его глазами. Надо признать, он действительно привлекательный, и от него пахнет по-мужски изысканно, так что в воздухе сразу чувствуется некая сила, притягивающая окружающих. «У нас тут вышло небольшое недоразумение. Видите ли, я случайно испортил документ этой прекрасной леди, за что приношу свои извинения». Последнюю фразу он говорит, бросая на меня короткий взгляд. Но я не успеваю открыть рот, чтобы возразить, как он продолжает. не могли бы вы сделать исключение и провести замену свидетельства?» Девушка неохотно переводит взгляд на меня и кивает. «Конечно, нет проблем. Я сейчас же свяжусь с бухгалтерией. Присядьте, пожалуйста, вас позовут». «И это все?» Чувствую себя полной идиоткой, потому что почти устроила истерику, отняв время у незнакомца. А всего-то и надо было вернуться и заменить испорченный документ. Хочется удариться головой о стойку, но это было бы лишним подтверждением моей невменяемости перед этим услужливым человеком. «Мне очень жаль», — бормочу, когда мы отходим от стойки. «Я так растерялась, что не подумала». Не добавляю, что не привыкла ждать от людей содействия, что чаще всего мне приходилось заталкивать свои желания поглубже и не рассчитывать на чью-либо доброту и помощь. «Всё в порядке», — терпеливо говорит парень, направляя меня к креслам для ожидания. «О, вы можете идти. Думаю, я и так отняла у вас слишком много времени», — виновато говорю, поднимая на него взгляд. В глубине его глаз мелькает нерешительность с примесью волнения. Я никуда не спешу. Довольно неловко, но я киваю, и мы садимся в уютные кресла, дожидаясь вызова администратора. «Я Дэмиан», — представляется парень, не сводя с меня глаз. «Элси», — застенчиво говорю, то и дело утыкаясь взглядом в колени. «Я знаю», — добавляет Дэмиан, и я смотрю на него с опаской. Прочитав мой безмолвный вопрос, он издает короткий смешок. Это было написано в свидетельстве. «А, ну да, точно!» — смеюсь еще больше краснее. Так мы и сидим, болтая о случайных вещах, и я совершенно забываю, что опаздываю на работу. Джош. Мой телефон звонит, а это значит, что смена Уэйда закончится через час, и нужно выезжать на указанный адрес. Но это несложно, ведь я уже сижу в припаркованной неприметной машине через дорогу от дома Элси. Прошло всего 2 месяца с тех пор, как мы взяли объект под наблюдение, а я уже сбился со счета, сколько раз мысленно отвешивал себе подзатыльник за желание поменяться с ребятами. Мне даже пришлось пойти на компромисс с собой и согласиться на адвокатскую практику, лишь бы хоть как-то отвлечься от навязчивых мыслей. Чем больше мы следуем за ней повсюду, тем сильнее у меня проявляется необъяснимое желание быть ближе. В переулке между домами мелькает фигура, и красный отблеск волос подсказывает, что Уэйд уходит. Он на секунду поворачивает голову в мою сторону, точно зная, куда нужно смотреть, а потом подходит к черному мотоциклу, прислоненному к стене парковки так, что его не видно в тени. Фары ослепляют резкой вспышкой, двигатель байка оживает, и с грозным рокотом Уэйд исчезает в ускользающей ночи. Проходит время, и тусклый солнечный свет вырисовывает розовой краской узоры на домах. Сегодня выходной, стало быть, Элси будет готовиться к своим кулинарным курсам, а потом угощать всех соседей полусотни различных круассанов или, может быть, каннолли с начинкой из рикотты. Утренний черный кофе одиноко урчит в моем пустом желудке, и, нашарив в бардачке последнюю упаковку магазинных бисквитов, я делаю пометку пополнить запас быстрой еды, который обычно храню в машине. По каждому выхода Элси из дома мне в голову приходит шальная мысль, которая ударяет, как бейсбольная бита. Поначалу наблюдение за ней было ничем иным, как любопытством. Каждому из нас было интересно, для чего полковнику понадобилось усиливать охрану неприметной сироты, живущей обычной жизнью. Но за эти пару месяцев приезды к ее дому стали спасительным глотком кислорода в рутине, состоящей из крови и пыток. Человек, по сути, не имеющий нормального дома, создавал вокруг себя ауру неповторимого тепла, к которой моя холодная душа притянулась сама собой. Мне нравится просто смотреть издалека, как она гладит бездомных кошек по пути в супермаркет или с пятнами муки на щеках выходит из здания, где обучается кулинарии. Я испытываю благоговение от обычных вещей, которые связывают мир Элси Грин с моим. Это ощущение похоже на проблеск солнца после грозы, когда в воздухе разливается прохлада, а последние мелкие капли все еще рассыпаются в воздухе, искрясь в ярких лучах. Как долбанное волшебство, только в тысячу раз реальней и ощутимей. Его хочется завернуть в плотную бумагу и убрать в бардачок машины, чтобы вытаскивать и наслаждаться, отвлекаясь от кровопролития и жестокости. А еще все это — очередное напоминание о том, для чего я делаю свою работу все эти годы. Чтобы такие люди, как Элси, могли жить своей безопасной жизнью, просто печь кексы по субботам и пить ароматный чай в летнем кафе, не подозревая, что в мире есть что-то опасное и разрушительное. Парадная дверь многоквартирного здания открывается, и блондинка с выразительными карими глазами выпархивает, в припрыжку спускаясь по лестнице в летнем платье, обтягивающем верхнюю часть фигуры. Мой взгляд следует за ней, пока тело не может найти сил, чтобы выбраться из машины. Я поражен, обескуражен и прикован к месту, пока она, как крошечная желтая бабочка с полупрозрачными крыльями, летит навстречу новому дню. Приходится заставлять себя быстрее передвигать ногами, чтобы не потерять ее из виду. Я не могу ехать на машине, поэтому иду пешком и вру себе, что сокращаю дистанцию, нарушая протокол, лишь для того, чтобы удостовериться в ее безопасности, а не потому, что хочу вдохнуть аромат ее цветочных духов и свежей выпечки, следующей за ней по пятам, как беспризорный щенок. На полпути к супермаркету телефон Элси звонит, и мое любопытство толкает стрелку морального компаса вниз. Я подхожу еще ближе, слушая разговор. «Ничего страшного, я испеку еще в следующий раз», — щебечет девушка, и я понимаю, что речь о какой-то выпечке. Несколько минут она болтает о том, как прошел ее вчерашний день, и я улыбаюсь, слушая о том, как доблестная защитница мышей поругалась с домовладельцем за право грызуна пожить в ее арендованном доме. Неудивительно, что здание кишит мышами. Она такое древнее, что вот-вот развалится. «Серьезно?» Она замирает на тротуаре, и я так увлечен ее болтовней, что чуть не врезаюсь ей в спину. «Нет-нет, я с радостью пойду с тобой на свидание!» Чуть тише говорит она с придыханием, нервно сжимая в руках сумочку. Волна возмущения поднимается из глубины моей души и ударяет, как непрошенная пощечина. Она собирается на свидание. Не знаю, почему эта мысль вызывает желание выхватить телефон из ее рук и разбить его об асфальт, но будто чувствуя мою злость, Элси вдруг разворачивается, чем приводит меня в еще большее напряжение. Ее карие радужки вблизи выглядят более теплыми, видны зеленоватые вкрапления, и это подходит ее волосам и этому милому желтому платью. Она так смущена разговором, что даже не смотрит на меня. «Ой, простите», — поспешно отходит с дороги, пропуская меня вперед. Делая вид, что не подслушивал, а просто шел за ней, как сотня других прохожих, протискиваюсь мимо и иду дальше по улице, после заворачивая за угол. Слышу за спиной, как она продолжает говорить о времени встречи, и начинаю бежать, чтобы выпустить кипящий пар наружу. Оббегаю квартал, возвращаясь к своей машине, и далее следую к супермаркету уже на ней, не упуская крохотную фигурку Элси из виду. Дурацкая была идея подойти ближе. Судя по обрывкам разговора, свидание назначено на завтра. Это смена Дэмиана, чему я слишком рад, ведь по какой-то причине не уверен, что смогу смотреть, как она проводит время с каким-то придурком, улыбается ему и угощает его своей выпечкой. Пусть Каллахан страдает за нас двоих.